Глава третья. Ценности и роли. Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Уильям Шекспир. В жизни мы выполняем различные социальные роли. Мы являемся детьми, сын или дочь. Мы являемся родителями, мать или отец, братьями или сестрами, руководителями или подчиненными, друзьями или подругами. Ролей много. Почему важно выяснить, как наши ценности проявляются в жизни, через какие роли? Если у вас есть ценности, которые совсем не проявляются, то это может быть причиной внутреннего дискомфорта и неуверенности. Например, для вас важно творчество, но в жизни ни одна роль не реализует эту ценность. Для проявления ценности можно даже придумать новую роль, которая будет реализовывать вашу ценность. Например, начинать ходить на мастер-классы, которые откроют ваш творческий потенциал — пение, рисование или танцы. Помню, во время тренинга «Дорога домой» одна участница расплакалась, обнаружив, что любовь для нее является истинной ценностью, но ни в какой роли она не позволяла ей проявиться. Наоборот, подавляла ее, думая, что проявление любви равносильно демонстрации слабости. «Я не разрешаю себе проявлять искренне теплое чувство ни дома, ни с близкими», — сквозь слезы говорила она. «И тем более на работе, потому что я руководитель большой производственной компании. Оказывается, что теплота для меня очень важна. Я всегда запрещала себе проявлять любовь и принимать ее. Любви не было ни в одной сфере моей жизни, хотя это очень важно для меня». Ценности, которые никак не проявляются в нашей жизни долгое время, могут стать источником напряжения и дискомфорта. Задание. Роли и ценности. Сейчас я предлагаю вам вспомнить все свои социальные роли и заполнить таблицу, которую вы найдете в PDF-приложении, честно ответив на вопросы. 5 своих главных социальных ролей. Вспомните 5 своих важных ценностей — семья, свобода, карьера, безопасность, те, которые вы выявили в предыдущих заданиях. Отметьте, какие ваши ценности проявляются в каких именно ролях. Оцените по 10-бальной шкале, где 0 не проявляется, 10 максимально проявлено. Насколько каждая из ценностей проявляется в разных ролях? Обратите внимание, есть ли у вас ценности, которые никак не проявляются ни в какой роли. Какие роли еще необходимо вам сыграть, чтобы проявлять все свои ценности? Что бы вы хотели поменять в этой ситуации? Сделайте свои выводы.